Глава 21. Роза, Анис и Топинат очутились на площади со множеством магазинчиков. Фабрикум отличали теплые цвета. Над остальными зданиями возвышался дом главного архитектора. От него веяло радостью. На дверях, окнах и балконах виднелись изысканные цветочные узоры и вставки из серебренума. Анис обошел здание и остановился перед потайной дверью в небольшом переулке. «Вот он, настоящий проход в лабораторию космоса», — объявил он. «У тебя есть ключ?» — спросила у него Роза. «Не совсем», — улыбнулся мальчик. «Но у меня есть отмычка». Сказав это, Анис помахал перед девочкой горшком с цветком. Над замочной скважиной обнаружилась небольшая сетка. Анис поставил перед ней красный цветок и осторожно подул на растение. Раздался механический щелчок. «Запах космоса открыл дверь!» — воскликнула Роза. «Космос рассказал мне про эту хитрость на случай, если я приду, а его не окажется дома. Он знал, что мне интересны ароматы, из которых создаются растения, и потому несколько раз приглашал в свою лабораторию. Когда космос остался единственным хранителем ароматов в Мироде и без вдыхателя, то времени у него стало значительно меньше. Тогда я вызвался ему в подмастерье. Он разрешил мне работать одному и даже научил нескольким простым рецептам». «Входи, кто хочешь», — недовольно протянул Топинат. «Роза, хорошо, что мы тут сразу не остановились». Втроем они вошли в пристройку. Комната, в которой они очутились, оказалась больше, чем можно было предположить, глядя на маленькую дверь. Высокие окна от пола до потолка выходили на широкий двор. «Космосу нравится работать в хорошо освещенном месте», — пояснил Анис. «Но больше всего ему нравится библиотека ароматов», — добавил мальчик и указал рукой на длинную стену комнаты. Она была сверху донизу увешана полками, на которых стояли контейнеры, пробирки и аккуратно подписанные флаконы. «Большинство образцов космос собрал сам, а я дополнил коллекцию растениями из нашего сада и оранжереи, а еще семенами», — продолжал Анис. Наконец, Роза заметила баночки с семенами, травы, сухофрукты и свежие плоды. «Пока вы создаете ароматы, я пойду прогуляюсь по фабрикуму», — оповестил ребят Топинат. «Посмотрим, так ли в нем безопасно, как говорит гиацинт». Подпрыгнув, он засеменил прочь, а Роза с восторгом принялась все рассматривать. «Здесь, наверное, собраны тысячи ароматов», — восхитилась девочка. «С такой коллекцией не нужно было собирать новые запахи». «Ах, если бы! Некоторые ингредиенты можно использовать только свежими, например, вербинолу», — уточнил Анис. «А потом, запасы космоса не бесконечны. Взять хотя бы зерна под названием «Земля под утренней росой» или «Аметист». Они считаются очень ценными. Хорошо, что Зира много их собрала с помощью переносного извлекателя ароматов». Раскрыв сумку, принесенную из оранжереи, мальчик выложил десятки маленьких коричневых и фиолетовых кубиков на стол. Роза взяла в руки одно зернышко. От него действительно пахло землей утром после дождя. «А теперь приступим к работе», — воскликнул Росток. «Посмотрим, что написал космос». Мальчик взял в руки пергамент и начал читать вслух. «Три бутона свежей вербинолы, два дыхания розмарина, выдох аметиста». Под зачарованным взглядом Розы Анис выбирал то тут, то там названные ингредиенты. Он положил все необходимое на стол и, дойдя до конца списка, оказался очень довольным результатом. «Все собрал. Теперь воспользуемся ароматором». Будущий взраститель подошел к замысловатому приспособлению, стоявшему на столе. Оно было похоже на круглую пробирку и сообщалось с несколькими продолговатыми и расширяющимися колбами. А они, в свою очередь, были соединены со сферой из серебренума в центре. На вершине металлического шара стояло несколько пробирок разного размера, выставленных как трубочки многоствольной флейты. Анис положил несколько листов в пробирку, помеченную буквой «В». «В» значит «выдох», — пояснил он. «Я выкладываю ингредиенты в натуральном виде или уже в виде семян в нужную пробирку и в нужном количестве. Затем достаточно всего лишь подуть внутрь, чтобы пропорции стали подходящими. Как только ингредиенты растворятся, в этой пробирке появится аромат в виде шарика. Он выкатится из сферы». Роза увидела, что к основанию главной сферы был прикреплен еще один шланг. Заметив ее недоуменный взгляд, Анис поспешил объяснить. «Это для того, чтобы вдохнуть душу в аромат. Можно вдохнуть эмоцию, желание или настроение. Так аромат становится сильнее. Я не умею создавать души ароматов, как творцы, но космос оставил мне уже готовую смесь из нежности, сострадания и надежды. А эти эмоции превосходно подходят для того, чтобы кого-то вылечить». Анис решил доказать не только словом, но и делом, и достал из ящика коробку. На крышке было написано «Лекарство». Он открыл ее и вытащил шарик, внутри которого парило цветное облако. «Такие шарики выдувают без воздуха, чтобы не размыть эмоцию хранителя», — пояснил он, поместив душу в ароматор. «Ладно, мне осталось еще немного поработать. А ты пока можешь создать свой собственный аромат. Заодно и потренируешься», — предложил он Розе и широко улыбнулся. «В конце концов, это ты у нас настоящая хранительница ароматов». Заметив воодушевление Аниса, Роза растерялась. Она совсем не знала, как работать с такими приспособлениями. Топинат много раз говорил, что у нее талант, но Роза не знала, стоит ли ему верить. Девочка решила прочитать этикетки на банках с зернышками. «Азурин, акажу, акация, алоэ, амарант». «Стоп! Азурин!» В памяти всплыл аромат голубого дерева. Она подумала о базилике, с которым они были на лугу. Ее тут же охватило вдохновение. «Абиона, облепиха, одуванчик», — вслух читала она надписи на колбах, расставленных по алфавиту. «Офрис, орхидея, катлея». «Ну вот же! Орхидея колумбийская!» Роза взяла флакон, открыла его и втянула носом нежный цветочный аромат. «М-м-м, пахнет, как мои духи! Сладенько!» — пробормотала девочка. «Посмотрим, что можно добавить!» Через час Роза и Анис с гордостью смотрели на плоды своих стараний. Зеленая дымка парила в хрустальных шариках из сильферы. Один для базилика, второй для Мирабель. В третьем шарике цвета слоновой кости, аромат которого Роза придумала сама, поблескивало голубоватое облачко. «Поздравляю! Теперь ты официально составила свой первый аромат!» — поздравил ее Анис. Роза поднесла шарик к носу, но ей показалось, что цветочный травянистый аромат с нотками земли был слишком слабым. «Не очень сильно пахнет», — расстроенно заключила девочка. «Я не решилась добавить душу». «Все равно это очень хороший результат», — подбодрил Анис. «Иногда просто сделать вдох недостаточно, чтобы почувствовать аромат. Поэтому безносые так любят пользоваться духами. И мы тоже с ними работаем. Однако у сильферы есть преимущество. Ее не так-то просто разбить. Правда, она может растаять. И, решив продемонстрировать качество шарика, росток стукнул им о стол. Тот отскочил от столешницы, как резиновый, и Анис ловко поймал его. «Для лекарств мы иногда растворяем его в миске с кипятком, а затем вдыхаем испарение. Если нужно незаметно распространить запах, то мы вставляем его в распылитель ароматов». «А если он там треснет?» — поинтересовалась Роза, которой очень хотелось лизнуть переливающийся шарик. «Не советую», — усмехнулся Анис. «Аромат настолько резкий, что это просто отвратительно. Этот шарик я отправлю базилику», — добавил мальчик и положил в шаробочку с большим диаметром. В нее же мальчик вложил кольцо со своим фирменным ароматом аниса. «Я тоже хочу отправить свой шар базилику», — предложила Роза. «Ведь воспоминание о нем меня вдохновило. У тебя есть кольцо с ароматом розы? Я не нашла его на стеллаже», — сказала девочка и еще раз оглядела полки библиотеки ароматов. Анис поморщился. «Розу сложно найти на острове. За многие годы Мирабель ни одной не вырастила. Бутоны раскрывались и сразу же увядали. Не приживались даже те кусты, которые привозили от безносых. Давай возьмем герань. Ее аромат очень напоминает запах розы». «Нет, оставим как есть. Отправь ему свое кольцо». «Надеюсь, лекарство поможет, Мирабель. Я бы больше верил в успех, если бы его изготовил сам космос», — вздохнула Нис. «Он ведь здесь пропал?» — обеспокоенно спросила Роза. «Может быть», — ответил мальчик. «Он жил в квартире неподалеку от лаборатории». Роза промолчала, но напряженное выражение лица выдало ее беспокойство. Анис положил руку ей на плечо и посмотрел ей прямо в глаза. «Обещаю, Роза», — постарался уверить он, — «мы сделаем все, чтобы с тобой такого не случилось».